Несколько лампочек перегорело, тихими, мягкими шагами спускалась Пат по ступенькам. Она ничего не говорила. А у меня было такое чувство, будто окончилась побывка, и теперь серым утром мы едем на вокзал, чтобы снова уехать на фронт.